Глава 20. Проход по лестнице, коридору, поворот, и мы перед дверью. Сразу видно, что не абы кто там, за ней, солидное препятствие. Петерман аккуратно постучал, дождался, когда горничная откроет и впустит нас. Лиза лежала на постели, голова ее скрывалась в нагромождении подушек. Бледновато, но внешне ничего страшного, ухоженная, с прической. Хотя сейчас мне к осмотру доступно даже не все лицо, не говоря уже об остальных частях тела. «Здравствуйте, ваше императорское высочество», — поклонился я. Лицо Лизы вспыхнуло, глаза засияли. Но княгиня себя блюла. Подала руку для поцелуя, крепко сжала мою ладонь. «Прекращайте, Евгений Александрович, давайте без титулов». «Как вы себя чувствуете? Беспокоит что-то?» «Сергей Александрович переживает весьма сильно, вот прям очень». «До вчерашнего дня все было замечательно, разве что вкус немного изменился и запахи будто сильнее стали». А накануне, наверное, съела что-то. Тошнота появилась, рвота была. Я уголь ваш выпила, но не помогло. И сейчас мутит. Живот не болит? Нет, разве что совсем немного, — ответила Лиза, подумав. Я на всякий случай прощупал живот. Ничего необычного, никаких вздутий, спазмов. С вашего позволения я переговорю с врачом. Снова чуть поклонился я и потащил Петермана в уголок. Спальня была таких размеров, что в дальнем углу, наверное, можно и погромче разговаривать, никто толком не услышит. Акушер даже не сопротивлялся, пошел за мной. «Какие признаки беременности вы заметили? Базальная температура повысилась?» «Не измеряли». «Шейка матки, цвет изменился, синюшность есть, ореолы молочных желез, сами железы, высота стояния дна матки, консистенция». Через минуту я понял, что этот индюк сюда приехал исключительно для порядка. Засунуть термометр в анус он постеснялся, об изменении цвета шейки матки не знал, про молочные железы промямлил что-то невразумительное. Наверняка еще какие-то признаки есть, я ведь по памяти, что осталось после кафедры акушерства с гинекологией. Вот только дно матки немец и прощупал, но и ответа консистенции дал уклончивый. «Что же, коллега, пойдемте осмотрим пациентку совместно», — вздохнул я. «На этого специалиста даже обижаться нельзя». Брать на себя ответственность за это не хочется, хоть и пришлось наблюдать родную сестру сюзерена. Полеешь смотреть в зеркалах, а вдруг что случится, виноват ты. Поинтересуешься базальной температурой, оскорбление и так далее. Хотя, когда Петерман понял, что вся ответственность легла на мои плечи, оживился. И действовал вполне профессионально. Живот щупал как надо, осмотр в зеркалах провел замечательно, причинив минимум неудобств этой не очень приятной для дамы процедурой. Что за люди эти придворные? Что угодно сделаю, лишь бы не оказаться в их числе. Выяснилось, что приборы для измерения артериального давления до Гессена еще не добрались. Пришлось послать слугу ко мне в комнату за саквояжем. Как знал, на Конгрессе не все раздарил нужным людям. «Ваше мнение, коллега?» — спросил я его после осмотра. «Беременность 8-10 недель, рвота беременных легкой степени, но его императорское высочество требует веских доказательств». Повздыхали. Попереглядывались. «До шевеления плода еще много времени, но есть одна задумка. Прикажите, пусть подготовят три, как-то по-немецки, самки кролика и столько же самцов лягушки. Елизавета Федотовна, будьте готовы сдать сейчас мочу для анализа». «Вот что мне нравится. Сказали три крольчихи подготовить и понеслись выполнять приказания. Никто даже задумываться не стал, что я с ними делать собираюсь. Тоже касаемо лягушек». Мы с Петерманом вышли, и через пару минут горничная принесла нам великокняжескую урину. Немец только хлопал глазами за стеклами пенсне. «Что вы собираетесь делать?» «Покажу вам секретную методику определения беременности на ранних сроках. Очень достоверный способ». «Но кролики, лягушки — это какой-то ритуал?» «Вы что, меня за шамана держите? Или сельского колдуна?» — подпустил я металла в голос. «Немецкий для этого очень хорошо подходит». Рявкнул Ляндлихер Цауберер и, пожалуйте, менять портки. Что вы, коллега, прошу прощения, если мои слова вас задели. Тонко чувствующий организм сразу почуял, к чьему мнению прислушиваться будут. А если еще по-свойски в морду дам? И акушер потрусил чуть впереди меня молча. Слуга привел нас на какой-то хоздвор. Вокруг запах специфический, где-то куры кудахчут. Но навоза под ногами не наблюдалось. Крольчихи теснились в клетке, стоящей на столе. Еще один безмолвный участник, молодой парень лет 20, стоял чуть поодаль, готовый выполнять любую нашу прихоть. «Где лягушки?» — спросил я. Послали мальчик, сейчас поймает и принесет герб профессор. Хорошо, пока займемся тем, что есть. Я достал из своего саквояжа шприц и набрал в него мочу. Петерман только что нижнюю челюсть руками не поддерживал, глядя на это. «После наступления беременности организм женщины начинает меняться», — объяснил я. «В кровь выделяются вещества, которых ранее было не очень много. Сейчас мы введем самкам кролика мочу под кожу. Повторим процедуру еще 4 раза. Через 5 дней животных забьют, и мы посмотрим на яичники. При беременности они будут увеличены. Давайте по одной», — кивнул я парню. «Вот, 5 миллилитров должно хватить. Одну мы оставим для контроля». «Жабы, гер, профессор!» — в комнату забежал паренек 10 с ведром, накрытым крышкой. «Спасибо, мальчик», — поблагодарил я и сказал Петерману. «Дайте ему, пожалуйста, марку. У меня руки, сами идите. Я потом верну». Серебряная монетка перекочевала к чрезвычайно довольному таким результатом пацану. «А земноводные?» — спросил акушер. «Тоже отреагируют. Выделят сперму через несколько часов». «Так зачем тогда ждать 5 дней с кроликами?» — удивился немец. «Потому что нам нужен такой результат, который можно показать великому князю. Боюсь, сперма жабы будет выглядеть не очень убедительно». После опытов на теперь уже лабораторных животных пошли к главному заинтересованному лицу. Сергей Александрович, судя по всему, ждал очень многого. Уж какие там подвижки в среде, близкой к императору, от этого зависели, даже знать не хочу. Видать, большие. Потому что, вопреки этикету, он подошел к нам, закурил, сломав первую спичку дрожащими пальцами, и нетерпеливо спросил. «Удалось выяснить?» «После внешнего осмотра ее императорского высочества мы с коллегой пришли к единодушному выводу о весьма высокой вероятности беременности на ранних сроках», — отрапортовал я. «Что это значит?» «Граничит с твердой уверенностью, ваше императорское высочество», — добавил Петерман. «Герр-профессор провел несколько анализов, которые должны подтвердить или опровергнуть наш диагноз в ближайшее время». «Красавчик! Мастер сказать так много ни о чем. Каждое отдельное слово понятно, все вместе почти никакого смысла не имеет. Ждите, мы с вами свяжемся». Но Сергей Александрович обтекаемыми прогнозами не удовлетворился. «И когда наступит это ваше ближайшее время?» — резко спросил он. «К утру предварительный результат, через 5 суток окончательный, ваше императорское высочество». Я почувствовал, как меня тоже тянет закурить. А потом еще заломило в спине до кучи, наклоняться пришлось много. Попенял сам себе за то, что в поездке забросил тренировки ушу, дал клятву, как можно скорее все возобновить. «Подождем», — вздохнул великий князь. «Благодарю вас, господа. Герр Петерман, не смею вас задерживать. Евгений Александрович расскажет мне о медицинском конгрессе». Утром устроил натуральное шоу «Цирк с конями». Я поднялся рано, во время самого мощного раската храпа Кузьмы, проскользнул вниз замка, выбежал в парк. Сделал пару кругов бегом вокруг пруда с лебедями, разогрелся, после чего приступил к малому разминочному комплексу. Стойки, связки. Упражнялся я в одних брюках босиком, благо утоптанная земля у пруда позволяла. И, разумеется, быстро привлек внимание. Сначала подплыли любопытствующие лебеди, потом меня заметили шуршащие по замку слуги. Из окон все было отлично видно. Когда я перешел к бою с тенью, в парк вышел позевывающий Сергей Александрович. Одет он был в халат, сразу закурил первую утреннюю папиросу. Меня не отвлекал, но смотрел внимательно. Ушел. А что, решили вчера, что жаб после завтрака пойдем проверять, так хоть по стенам бегай, все равно ничего не изменится. Умеет ждать. Появился заспанный Петерман. Этот пялился совершенно некультурно, чуть ли не в 2 шагах встал. И тоже начал дымить. Был вынужден сделать ему замечание, отослал травиться к лодочному причалу. Наконец доктору надоело, и он тоже свалил. Солнце уже хорошо так разошлось, встало над деревьями и принялось жарить совсем не по-осеннему. Даже вспотел слегка. День обещал быть хорошим, прям хоть бери Лизу на прогулку, пикник, идуй за грибами. Мне, кстати, вспомнились наши кавказские приключения. А ведь упражнение ушу надо делать в активной медитации, освободив мозг от всего суетного и мирского. Только подумала княгиня, и вот она собственной персоной. В легком белом платье, правда, с шалью поверх. «Выполняю твою рекомендацию», — слабо улыбнулась мне Романова. «Гуляю. Сегодня с утра не тошнит пока». «Ты посмотри, какой тут воздух!» Я перешел на нижнее дыхание диафрагмы. «Нарезать ломтями можно». Глядя, как мой живот двигается вперед и назад, Лиза засмеялась, села на скамейку возле причала. Я закончил разминаться, примостился рядом. Жалко, не догадался взять полотенце, дабы вытереться от пота. Эх, скинуть бы штанцы да нырнуть в пруд. Увы, нельзя. Слуги пялятся ни минуты интимного уединения. Да и прохладная водичка, наверное. Конец октября все-таки. Уже и не думала, что стану матерью. Последние годы просто одно черное отчаяние, горестные мысли. Лиза повернулась ко мне, плотнее закуталась в шаль. Солнышко из-за деревьев не добивало до скамейки. Вести такой пограничный разговор с княгиней мне совсем не хотелось, но пришлось. Успокоил как мог, описал диету для беременных. Тут главное не разъедаться, не налегать на жирные и жареные, но угонять подальше курящих. «Это почему же?» — удивилась Лиза. «Курить вредно?» «Даже не сомневайся. Табак поражает легкие, вызывает опухоли, злокачественные». Начал объяснять про опасность рака, но тут объявился дворецкий, деликатно покашлял за спиной, после чего пригласил к завтраку. Сам себе удивляюсь. Наверное, устаканилось все. И нетерпение первой встречи здесь, в Вольфсгартене, очень быстро сменилось покоем. Да и Лиза тому поспособствовала. Отойдя от первых приступов токсикоза, окружала меня заботой и вниманием. Мы гуляли по парку, музицировали в гостиной. Вернее, я слушал, как она играет. Из меня музыкант тот еще. Единственное, что напрягало, это общие приемы пищи с князем. Вроде бы настроен ко мне максимально благожелательно, выдает новые авансы и обещание помочь по возвращению в Россию, а все как-то неловко, будто я стал неким третьим членом семьи с неясными правами и обязанностями. Это, кстати, почуял и Петерман, который сначала думал, что я просто приглашенный светило, приехал проверить назначение семейного доктора, отчего явно напрягался. Но потом увидел, как я свободно общаюсь с великими князьями, не каждому другу дозволяется такое поведение, и что-то начал подозревать. Немцу я скормил историю про лечение проблемной спины великого князя, которое привело меня к статусу чуть ли не друга семьи, и он вроде удовлетворился такой версией. А уж после того, как мы с Романовым споили акушера кровавой Мэри до состояния застенчивости, и вовсе перестал мыслить в неправильном направлении. По крайней мере, во время совместного приема пищи прекратил слишком уж явно отслеживать, кто на кого и как смотрит. И тут Сергей Александрович деликатно мне намекнул насчет моих дальнейших планов. От Франкфурта до Вюрцбурга меньше полутора сотен километров по железной дороге. Есть и такой маршрут, когда поезд дальше не идет, но я сел в Мюнхенский, он мне удобнее по времени оказался. Ехать недолго, даже переодеваться не стал. Ботинки только стащил, чтобы ноги подышали. Но ехал первым классом, надо держать марку. Чтобы по дороге не скучать, начал писать наброски статьи про пробу с кроликами и жабами. Во-первых, надо узнать, как сейчас дело обстоит с гормонами гипофиза. Есть новости о гонадотропном гормоне? Убей, не помню, когда его открыли. Тем более про хорионический гонадотропин не знаю ничего, кроме названия. Кроликов фигачить начали вроде в 20-х или даже 30-х, но тест стал настолько популярен, что родил идиому в английском «кролик умер». Юморист, ты ничего не скажешь. Признак Чедвика с синюшной шейкой матки, выжженный каленым железом в мозгу каждого студента. Петерману был знаком на уровне, что-то такое слышал. Терра, как говорится, инкогнито. Немецкого акушера я запугал, плагиатить не должен. В крайнем случае у меня есть свидетели к императорские высочества. Если что, прижучу доктора так, что мало не покажется. Я лучше открытие профессору Снегиреву отдам, завкафедры, соответствующие в Москве. С Владимиром Федоровичем я знаком, и сказать о нем могу только хорошее. По крайней мере, для акушерства с гинекологией он сделал намного больше, чем Петерман. Пусть научно обосновывает. Ну и меня, как автора идеи, упоминает. Решено? Буду в тех краях, обязательно встречусь с ним. Да, я занимался в поезде чистой прокрастинацией. Предавался бесплодным мечтаниям, пил чай и лентяйничал. У меня, знаете ли, душевная травма. Хотя на самом деле нет. После предъявления Сергею Александровичу жаб он успокоился, даже курить меньше стал. А как забили крольчих с ожидаемым результатом, и вовсе какие-то романтики напевать начал. Лиза и так была уверена. Рвота хоть и повторялась с завидным постоянством, но раза три в день, так что великой княгине даже голодать не пришлось. Короче, на перрон Вюрцбургского вокзала я оступил в довольно хорошем настроении. Вечно хмурый после лечения Кузьма пошел звать носильщика. Видано ли дело, ни один к вагону первого класса не прибыл. Или здесь из таких выходит настолько редко, что забыли, когда и случалось такое? Но примчался, топая сапогами, даже изобразил одышечку легкую, мол, прошу оценить сервис повышенным тарифом. А вот нет. Не заставил бы ждать, получи, а так, согласно прескуранту. Гостиницу нам порекомендовали хорошую, чуть ли не с 500-летней историей, Репсток. Недалеко, минут 5 на извозчике, все пристойно. И до университета всего ничего, буквально в двух шагах. Впрочем, у них тут все рядом, потому что сам город микроскопический. Куда ни плюнь, на окраину попадешь. Но чистоту блюдут гады. Кузьма уронил какую-то бумажку, только примчался полицай, заставил поднять и в урну отнести. «Барин, может, можно послабление порошкам дать?» — спросил он после погони за листиком. «Сил терпеть это нет, кусок в горло не лезет». 5000 тоже стоит таблетка для послабления», — порадовал его я. «У меня таких денег лишних нет». Очевидно, у господина Невструева тоже не нашлось, и до гостиницы он молчал. «Хороший номер, просторный, без изысков, но мне они не нужны. Кровать не скрипит, матрас не продавлен, клопы не ползают, горячая вода присутствует. Мебель помладше 5 столетий, не разваливается. И персонал вышкаленный, шуршаться совершенно незаметно, но качественно. Собственно, у меня оставалось еще 2 дня до будущего дня рентгенолога. Спешить некуда, успею познакомиться и пообщаться. Поэтому я даже гулять не пошел, поужинал и лег спать».